Когда вы ее увидите, вы забудете обо всем. Семья, родина, честь. Все это станет пустым звоном для вас. Вы от всего отречетесь ради нее. «От всего?» — очень спокойно переспросил Маранж. «От всего», — силой повторил Лемеш. «Вы забудете все. Вы отречетесь от всего». Снова за дверью послышался шум шагов. Лемеш посмотрел на часы. «Впрочем, сейчас вы увидите». Дверь открылась. Великан Туарек, самый рослый из всех тех, с которыми мы встретились в этом зловещем замке, вошел в зал и направился к нам. Низко поклонившись, он легонько прикоснулся к моей руке. «Следуйте за ним, сударь», — сказал мне Лемеш. Я беспрекословно повиновался. Глава 11. Антинея. Я следовал за своим проводником по какому-то новому коридору. Мое волнение все возрастало. Мне хотелось только одного — очутиться лицом к лицу с этой женщиной, сказать ей... Я заранее готов был расстаться с жизнью. Увы, я жестоко ошибся, рассчитывая, что приключение с самого начала примет трагический оборот. Жизнь не проводит резких границ между обыденным и великим. Хотя бы из примера нашего путешествия я должен был вспомнить, что трагедия чередуется с комедией на каждом шагу. Дойдя до какой-то маленькой светлой двери, проводник посторонился, пропуская меня вперед. Я очутился в великолепной, комфортабельнейшей ванной комнате. Стеклянный потолок заливал потоками света, выложенный розовым мрамором пол. Первое, что мне бросилось в глаза, это были стенные часы, на циферблате которых цифры были заменены знаками зодиака. Маленькая стрелка еще не достигла знака Овна. 3 часа. Всего 3 часа пополудни. Мне казалось, что день этот тянулся уже целый век, между тем, как не прошло и половина его. Затем другая мысль пришла мне в голову, и судорожный смех потряс все мое тело. Антинея хочет, чтобы я представился ей во всем своем великолепии. Огромное орехалковое зеркало занимало целую стену комнаты. Бросив в него беглый взгляд, я убедился, что желание это, если таковое действительно было у Антинеи, было вполне законным. Мой подбородок оброс спутанной бородой. Густой слой грязи навис над моими глазами. Грязь же морщинами застыла на лице. Мой костюм, вымазанный всеми сортами глины, которые можно встретить в Сахаре, истерзанный всеми встречными кустарниками Хагара, все это вместе взятое делало мою внешность далеко не презентабельной. Я поспешил раздеться и погрузился в парфировую ванну, занимавшую середину комнаты. Приятная нега охватила все мое тело от теплой надушенной воды. Перед моими глазами на драгоценной этажерке резного дерева выстроился бесчисленный ряд флаконов с духами, мазями и притираниями, сделанных, очевидно, из нефрита, но необычно прозрачных. Флаконы были всех цветов и всех размеров. Разлитый в воздухе аромат успокоил мои взвинченные нервы. К черту Атлантиду, усыпальницу или меже! Хватило у меня еще сил подумать. И я заснул, сидя в ванне. Когда я снова раскрыл глаза, маленькая стрелка на циферблате достигла знака Тельца. Надо мной склонился высокий негр с открытым лицом, увенчанным огромным оранжевым тюрбаном и голыми до локтей руками. Он смотрел на меня и тихо смеялся, скаля свои белые зубы. «Это что за тип?» — спросил я, еще не вполне проснувшись. Негр только пуще рассмеялся.